Но тогда я в небе увидел не вспышку и не ветвистую молнию. В небе змеился слепящий, истинно белый свет. Он то гас, то снова вспыхивал, и его дробные всполохи освещали луг, так что я мог оглядеться. Дождь забарабанил сильнее, и, хлестнув меня по лицу, вмиг перешел в ливень. За считанные секунды ночная рубашка промокла до нитки. Но я успел увидеть, или мне только привиделось, дырку в изгороди справа, и, не в силах уже бежать, засеменил к ней в надежде, что она и вправду там есть. Мокрая ночная рубашка хлопала на ветру, наводя на меня ужас. В небо я больше не смотрел и не оглядывался. Но мне был виден край поля, и в изгороди на самом деле была прогалина. Я почти добрался до нее, когда раздался голос. «Кажется, я сказала тебе оставаться в комнате. И что же я вижу? Ты рыщешь по округе, как моряк-утопленник». Я обернулся, посмотрел. Пусто. Никого. Я поднял голову. Существо, называвшее себя Урсулой Монктон, висело надо мной в воздухе на высоте примерно 20 футов, и молнии, сверкая, ползли по небу за ней. Она не летела, она плыла, бесплотная, как воздушный шар, а порывистый ветер ее не трогал. Он выл и хлестал меня по лицу. На отдалении ревел гром, и громы поменьше потрескивали и недовольно бурчали. Она говорила тихо, но я мог отчетливо слышать каждое слово, будто она шептала мне в ухо. «Ах ты, душа дорогуша, испугался, а ведь дело твое дрянь, доигрался». Она улыбалась, и такого широченного и зубастого оскала у человека я еще не видел. Только веселья на лице не было. Я бежал от нее сквозь тьму уже, наверное, полчаса. Час. Зря я не остался на проселке и побежал в поля. Теперь был бы уже на ферме у Хэмпстоков. А вместо этого заблудился, да еще и попался. Урсула Монктон спустилась ниже. Розовая блузка была расстегнута. Под ней виднелся белый бюстгальтер. Юбка развивалась на ветру, открывая икры ног. Не похоже было, чтобы Урсула Монктон промокла, несмотря на грозу. Ее одежда, лицо, волосы были совершенно сухими. Она плыла надо мной и тянулась ко мне руками. Каждое ее движение сопровождалось резкой вспышкой угодливых молний, которые сверкали и сплетались вокруг нее. Ее пальцы раскрывались, как цветы в замедленном фильме, и я знал, что она играет со мной, знал, чего она хочет, и ненавидел себя за то, что подчиняюсь ее желанию и бегу. Я был для нее потешной зверушкой. Она играла так же, как монстр, толстый рыжий котяра, играл с мышью, отпуская ее. И когда та побежит, подцепляя ее когтем и подминая под лапу. Но мышь все бежала и бежала, и у меня не было выбора, и я бежал. Бежал к проему в изгороди как можно быстрее, бежал мокрый, спотыкаясь и калеча себя. Я бежал, а в ушах звенел ее голос. «Я же говорила, что запру тебя на чердаке, и я запру. Твой папочка теперь меня любит. Он сделает все, что я скажу. Я думаю, каждую ночь он будет залезать по приставной лестнице на чердак и выпускать тебя. Он будет волочить тебя вниз по лестнице с чердака и каждую ночь топить в ванне, в холодной-холодной воде. Я скажу топить тебя каждую ночь, а когда мне наскучит, прикажу не вытаскивать тебя, просто держать под водой, пока не прекратишь дергаться. пока в легких не останется ничего, кроме воды и темноты. Я заставлю его бросить тебя в холодной ванне, и ты больше никогда не шелохнешься. А я каждую ночь буду снова и снова его целовать. Я юркнул в проем и помчался по мягкой траве. Треск молний и странный, резкий металлический запах были так близко, что мороз пошел по коже. И сине-белые всполохи становились ярче и ярче, освещая все вокруг. «И когда папочка, наконец, оставит тебя лежать в ванне, ты будешь счастлив!» Прошипела Урсула Монктон, и мне показалось, что ее губы коснулись моих ушей. «Потому что на чердаке тебе не понравится. Да,